комнате срач, но это пока еще не срач опустившегося человека, а просто беспорядок. Вроде бы ничего не изменилось. Я внимательно огляделся, подмечая детали, будто собирался писать протокол осмотра места происшествия. Над дядей Юрой висел выцветший ковер с оленем, а на нем наша фамильная ценность. Это трофей, доставшийся нам от нашего прадеда, участника аж трех войн, русско-японской, Первой мировой и гражданской. На ковре висела старинная японская сабля, слабо изогнутая, с длинной белой рукояткой из рога и стальной дужкой для защиты пальцев. Внутри металлических ножен, потемневший от старости клинок с необычной формой острием, причем сам клинок, как говорил один знакомый дядьки, коллекционер антиквариата, намного старше, чем все остальное. Скорее всего, клинок этот был от самурайского меча, что принадлежал предку японского офицера, убитого моим прадедом. Возможно, этот японский офицер в начале 20 века отдал фамильный меч на переделку по современным тогда стандартам, чтобы к старому клинку приделали рукоятку новой сабли, которые тогда стояли у них на вооружении. Японцы часто так делали в те времена, чтобы оружие соответствовало всем правилам и уставу, но в то же время можно было идти на войну с прославленным дедовским клинком. Имя самурая и его потомка нам осталось неизвестным, но этого майора зарубил шашкой наш прадед во время гражданской войны, а японцы тогда лезли к нам в страну очень нагло, и фамильное оружие перешло к нам. Холодняк, в эти годы хранить его дома было запрещено, и мы его лишний раз старались не светить. Жаль только, что прадедовская шашка не сохранилась, потерялась где-то в родной деревне деда, но эту саблю уберегли. Потом дядька, где-то в нулевых, перед самой своей смертью, продаст оружие за две бутылки водки, и антикварный клинок, который мог стоить огромных денег, куда-то пропал. Я даже пытался искать, но не нашел, сабля будто сгинула. Но сейчас она пока на месте. Забирать не буду, но проконтролирую, чтобы не пропала, как в тот раз. Но главное, за дядькой присмотрю, чтобы так не бухал. Занятие ему какое-то найти надо по душе, ну или жену, чтобы жил с ней мирно. Посмотрел на дядьку, хмыкнул, но будить не стал и прошел на кухню. Под ногами ничего не скрипело, уложенный елочкой старый советский паркет все еще идеально подогнан. Дядя иногда с ним возился, подбивал планки на место. Я искал продукты, и хоть все дверцы шкафов не провисали и не скрипели, ничего съестного внутри не было. На столе лежало несколько игрушек. Китайские пластиковые солдатики с гнущимися конечностями, красная машинка и танк, причем добротный, металлический, еще советский. Все рабочее, после ремонта. Своих детей у дяди Юры никогда не было, но он охотно помогал чинить сломанные игрушки соседским. И все дети его любили, а мы с братом тоже души в нем не чаяли. С дядей Юрой всегда было весело, и вообще не помню, чтобы он хоть раз повысил на кого-то голос, если бы еще не пил. В холодильнике тоже пусто, если не считать почти законченной банки варенья, соуса Uncle Ben с улыбающимся негром на этикетке, плавленого сырка и пластиковой банки маргарина Рама, который у нас выдавали за масло. В морозилке нашел один куриный окорочок, ту самую ножку Буша, а в ящике под столом лежали несколько грязных проросших картофелин и бутылка водки Довгань, правда, уже пустая. Не, так дело не пойдет. Я взял плотную сумку из шкафчика и пошел в магазин. Денег у меня с собой маловато, но дядьку надо покормить и полечить. Магазин вроде как продуктовый, но большую часть полок занимали пиво и водка, самые ходовые товары. Но продукты все же были. Хотел взять пельмени, но вспомнил, что покупные сейчас на редкость плохого качества, хорошие надо было делать самому. Так что взял домашние курицы, свежего хлеба, сыр, деревенского масла. Подумал еще и взял пиво, чтобы полечить дядю Юру. Пока тетка-продавщица в синем переднике считала на деревянных счетах итоговую цену, я взял с прилавка газетку «Криминальной хроники». Кто-то ее листал перед покупкой, она была открыта. Я проглядел страницу, где писали про очередные разборки братвы, и внизу мне попалась заметка об ограблении. Жертва погибла от удара молотком в парке, все ценное украли. Это пробудило что-то памяти, так что газетку я взял. Посмотрю дома, гляну, что меня там смущает, может, вспомню, что у меня было по такому случаю. Было, но детали надо выудить из памяти. В другой день сразу бы все вспомнил, но сегодня слишком много впечатлений. Когда я зашел в квартиру во второй раз, дядя Юра уже проснулся. «Ох ты ж, Ярик!» Он приподнялся на локте и посмотрел на меня, щуря глаза, вот те на, ядреный корень, 100 лет тебя не видел. Леха это, точно, дядя Юра сощурился еще сильнее и начал щупать по табуретке. Я взял футляр с очками, лежащий на югославской стенке, и передал ему. И правда, Леха, наконец-то пришел, давай, чаевать будем. Дядя Юра напялил очки, закряхтел и начал подниматься. У меня, правда, ничего нету, да я в магазин сходил, купил. Ща, тогда в душ забегу, а то башка гудит, ох, ядреный корень, ядрить их, нахрена я столько вчера выпил. Он закряхтел громче, поднялся и, качаясь, пошел в ванну. Дверь изнутри тихо закрылась на защелку. Дядя Юра, я посмотрел за шкаф, а помнишь, ружье дедовское у тебя лежало, оно у тебя осталось? Не, донеслось из-за двери. Ярик забрал еще зимой, надо ему куда-то было. Я не спрашивал. Ружье еще покупал дед в стародавние времена, когда обычную двустволку можно было купить в деревенской лавке вообще без всяких документов. С тех пор оно так и было в семье. У дяди Юры разрешения не было, охотничий билет он получать не собирался, и ружье хранилось, по сути, нелегально. Просто доставал его пару раз в год, менял масло и прятал обратно. Догадываюсь, для чего его мог взять Ярик. Наверняка сделал себе или кому-то из своих подельников обрез, отпилив приклад и ствол. Такое часто используют в разборках, эксперты-криминалисты на самом деле с трудом могут определить, с какого дробовика произведен выстрел, потому что ствол гладкий, и вместо пуль – дробь. Да и гильза не остается на месте преступления, если только стрелок по дурости сам ее не вытащит и не выбросит. И ладно, если материал пыжа какой-то особенный, что-то еще можно догнать, но обычно, если оружие взято не по горячим следам, то ничего и не докажешь. Так что бандиты обрезы уважают. А у меня была пара мыслей насчет этого ружья. Ну да ладно, вопросы будем решать по мере поступления. Из ванной послышался шум бегущей воды. Я разложил покупки на столе, собрался быстренько приготовить ужин. И снова глянул газетку и начал читать заметку о грабеже. ХМ, а как-то это можно использовать? Детали быстро всплывали в памяти. Неужели это из той давней серии? Бабеху одну вот убили недавно, проговорил дядя Юра, когда вышел из ванной и увидел, что я читаю. На соседней улице, вон там, где школа, как раз напротив, молотком захлестнул, по затылку, зверье какое-то. Год назад, помню, студентку тоже забили на острове, тоже молотком. Тете Гали дочку, помнишь ее, и не насиловали, медленно проговорил я, только забрали все ценное. Угу, грабитель, но будто это как-то проще, все равно убивает. Он заглянул в холодильник. Потом, когда я подал ему пиво, обрадовался. Во, вот это разговор. А ты Ярика не видел? А то чё не разговариваете? Вы же братья с ним родные. Вот помру я, вы одни останетесь. Больше никого из родичей у вас близких нет. Сегодня виделись. В воскресенье к себе на дачу приглашал. Вот за это хвалю. Езжай, и привет ему передавай. Дядя Юра сделал могучий глоток из бутылки, убрал недопитое в холодильник и начал чистить картошку ножиком с отломанным, но заточенным заново кончиком. А я снова глянул в газету. Что-то вспоминалось из давно забытых дел. Ладно, на этой странице тоже было кое-что интересное. Еще один знакомый, вернее, не совсем знакомый, писали про старшеклассника, погибшего от передоза наркотой. Вроде бы таких случаев много, но отца его, пока что еще полковника местного УФСП, я знал по первой жизни. Хороший мужик, но дотошный, доводилось поработать вместе пару раз. Поздновато я здесь оказался, а то помог бы ему со старшим сыном. Хотя у него младший сын потом вляпается в историю лет через 10, и случится трагедия. Так все крутилось, нужная мне информация уже рядом. План рождался, но пока не формировался. Но это все может быть связано с тем, чем я хотел заняться. Я приоткрыл форточку, чтобы хоть немного проветрить, а то на тесной кухне уже дышать нечем. А снаружи, там, где как раз стоял танк на постаменте, я увидел серый Мерседес. Так, я же сегодня эту тачку видел. Дядя Юра, у тебя бинокль на месте? Спросил я. Ага, в шкафу, он показал на комнату. А чего такое? Надо глянуть кое-что. Я отправился туда, открыл верхнюю полку стенки, где еще лежали необходимые для дома инструменты, и взял оттуда потертый чехол со старым армейским биноклем. С ним в руках вышел на балкон. Он как раз выходил на ту же сторону. Так, номер знакомый, блатной, 9000. На этой машине сегодня уехала Юлька из общаги. Девушка как раз находилась в аллее неподалеку, сидела на скамейке под деревом. Вид у нее крайне грустный. Еще где-то нет ее джинсовки, она сидит, обхватив себя руками. Замерзла, как раз подул холодный ветер. Так, у нее в медухе учится младший брат, она могла приехать к нему. Или сейчас что-то другое, а напротив Юльки нервно расхаживал взад-вперед какой-то мордоворот в пиджаке, с кем-то разговаривая по мобиле. Иногда он бросал на девушку тяжелый взгляд. Что-то недоброе намечается. Надо сходить, узнать, чтобы потом не терзаться, думая, что же случилось с ней. Чую, что связано. Будь я следаком, впился бы в это зубами. Мордоворот отключил телефон, задвинул антенну и подошел к Юле. Та начала что-то говорить, но мужик грубо взял ее за руку и потащил в машину. Та начала сопротивляться и закричала очень громко, так, что я хорошо это услышал. Она звала на помощь, но прохожие только торопливо шли дальше, даже не оборачиваясь. Смотреть больше нельзя. Я бросился к выходу, по пути захватив молоток из прихожки. На всякий случай, мало ли что там будет. Не просто так Юля тогда пропала, совсем не просто так. Что-то плохое тогда свершилось. Надо выяснить и вмешаться, пока еще не поздно. Глава 4. Хорошо, что я пошел к дяде в гости, а то бы и не увидел, что там происходило. С лестницы я сбежал быстро. Уже у выхода мелькнула мысль, что хорошо, что молод, а то в полтинник уже бы выкашлял легкие от такой скорости. Бабушки, сидящие у подъезда, с недоумением уставились на меня. Одна из дворовых собак, которые гуляли там без всяких поводков и намордников, побежала за мной, но вскоре остановилась, гавкнул пару раз вслед. Успел в последний момент. Юлька упрямая, и если она что-то не хочет, ее хрен заставишь. По школе помню, как учителя от нее бесились. Вот и здоровый мужик в костюме все никак не мог ее затащить в машину. Он был больше и сильнее, но она извивалась как змея, постоянно за что-то хваталась, мешала ему. И все же, она уже была почти в салоне Мерседеса. Осталось только закрыть дверь. И никто, разумеется, не пришел на помощь кроме меня. «Стоять!» — рявкнул я со всей силы, хотя дыхалка уже почти кончилась. Молоток пока убрал за спину. «А ты еще кто такой?» Здоровяк со стрижкой ежиком непонимающе уставился на меня. Ни хрена он здоровый, выше меня на полголовы почти. Качок, но явно химию кушает, чтобы мышцы были побольше. Вид у него не особо умный. Впрочем, это не показатель. Посмотрим, увидим, тупой ли это исполнитель чужой воли, или просто прикидывается тупым. Но он растерялся, когда я его окрикнул, а Юлька вырвалась, бросилась в сторону и встала рядом со мной, вцепившись в плечо, но не убежала. Мы втроем тяжело дышали, я после пробежки, а эти двое, после борьбы. Я коротко оглядел девушку. Предплечье, за которое он ее тащил, покраснело, на лице испарина, но ни на нем, ни на плечах нет следов ударов. Не бил он ее, просто упрямо тащил. А то бы я ему вмазал, если бы он распустил руки. Куда ты ее потащил? Я сделал шаг вперед, все еще пряча молоток за спиной. Куда сказали, туда и повез, грубо ответил бычара. А че она пыркается, ей же хуже. Внимание на улице я привлек, да и говорил я громко. Но не факт, что кто-то вызовет помощь. Часто бывает, что люди, ставшие свидетелями чего-то, опасаются звать на помощь милицию, даже сделать звонок. Боятся некоторые, но тут еще может быть другая черта. Многие думают, что пусть лучше позвонит кто-то другой, ведь обязательно же кто-то должен позвонить. Ирония в том, что так могут подумать все свидетели, и в итоге никто не вызовет помощь, не говоря уже о том, чтобы вмешаться самому. Но многие, уже наученные горьким опытом, своим или чужим, что вмешиваться в такие дела опасно, могут и ударить, а то и пальнуть. Но чем больше я тяну время, тем больше вероятность, что кто-то из жителей окрестных домов все-таки позвонит в милицию. И хоть что-то мне это даст, я-то отбрехаюсь, найду что сказать прибывшим псникам, а вот бык отхватит люлей. В сауну он меня вез. Тем временем пожаловалась Юля, все так же крепко вцепившись мне в плечо. Я даже чувствовал ее ноготки через рукав куртки. Говорил, увезет меня домой. Я с ним поговорить хотела. Он обещал, что папу в больницу положит. Он обещал, я кивнул на быка. Не, шеф его, она замотала головой. Это телохранитель его, Гена. Шеф мой, пробасил Гена, думая, что делать дальше. Но драться не кидался. Она сбежала, я за ней. Да давайте кто-нибудь один, громко произнес я. Привез он меня в сауну. Оказывается, продолжала Юля, вытерев лоб предплечьем. А Аркадий Иванович там в одном халате сидел пьяный, и там еще девушки какие-то хохочут, а он их лапал. Я его спрашиваю, а он: давай меня к себе тянуть, — воскликнула она со всей силы. А я говорю: нет, нельзя. А он: чё ты ломаешься, заплатить тебе, может, и за деньгами полез. А я выскочила, куртку там оставила, сюда пришла, брата подождать. А этот приехал, шефу давай звонить, и меня потащил, снова туда увезти. Да никогда в жизни, не хочу я туда. Она смотрела на меня с мольбой. Так, она сегодня уже говорила про отца. Угу, я вспомнил, обстановка у нее дома тоже так себе. Отца разбил паралич после инсульта, денег нет, младший брат учится на очном отделении в медицинской академии, а сама Юля на заочке в другом вузе, и подрабатывает еще кассиршей в столовке. Вот и связалась с богатым дядей, думая, что он поможет, а тот наговорил ей много чего, лишь бы под юбку залезть. А она поверила. Но смотрим дальше. А ты чё думала, просто так он тебя возит везде? Гена оскалил зубы в усмешке. А кто расплачиваться-то за все будет? Вот и надо было не понтоваться, а ножки просто, хоба. Ты потише, я встал между ними. Шутник, блин, крокодил Гена. Так, это телохранитель, а заодно и помощник по всем вопрос. Если говорить на чистоту, такой человек нужен просто, чтобы хвастаться, мол, у меня собственный телохранитель есть. Это как понтоваться дорогими швейцарскими часами фирмы Patek Philippe или Мерседесом. Телохранитель – статусный предмет обстановки в эти времена, потому что от серьезного покушения он защитить не сможет, тем более один. А этот Аркадий Иванович – коммерсант или бандит? Был бы бандит, приехал бы кто-то другой, более наглый, и Юльку бы заломал без всяких, еще бы и по лицу ей дал кулаком. А этот Гена – просто телохранитель. Так, ладно, разбираемся дальше. Ха, а машина-то хоть и дорогая, но явно очень подержанная. Это не навороченный 600-й кабан, такой в городе есть всего один, и принадлежит он крупному авторитету. Эта машинка более старая, ей лет 15 минимум, видно, что дно уже покрывается ржавчиной. Ну а чё? Продолжал Гена доказывать свою правоту. Она на тачке модной ездит, а Аркадий Иванович ей помогает вовсю, хотя не должен, это вообще не его тема. И чё, она думает, так и дальше будет? Какая-то тёлка колхозная о себе возомнила до фига чего-то. Он таких каждую неделю меняет пачками, а то и по две штуки за раз. Ты потише, Гена, базаришь много. Я шагнул к нему ближе, и он смутился, отошел на шаг от неожиданности. Ты что, думаешь, какой-то незаменимый? Так я тебе скажу одну вещь, тут полгорода видела, как ты ее против воли тащил, я показал на жилые дома вблизи. Приедет наряд, тебя упакуют, дело пришьют по 126 краткое, похищение человека, вот и уедешь на 12 лет. Свидетели будут, это я тебе гарантирую. А я-то чё, удивился Гена. Ну ёпрст, ты чего, думаешь, Аркадий Иванович тебя покрывать будет? Я сделал вид, что удивился его несообразительности. Скажет, что ты его неправильно понял, что это ты сам решил девушку похитить, а он отмажется. И уедешь ты в Воркуту, а он здесь останется, по саунам развлекаться будет ходить, а тебе даже и не вспомнит. Надо оно тебе, Гена? Ну, не надо, пробормотал он, хлопая глазками. Ну, все же его взяли на работу из-за впечатляющих габаритов и мышц, так что спрашивать с него как с умного, точно не стоит, платит-то ему явно как дураку. Гена аж вспотел. Давай так, братан, я подошел к нему ближе и похлопал по плечу. Ты мне скажешь, где этот Аркадий Иванович сидит? В сауне же? Не, он поужинать поехал, цыпленка табака кушать. Гена сглотнул, и я услышал, как у него заурчало в желудке. Голодный, там встреча у него, а потом опять в сауну. Езжай тогда, братан, поужинай сам. Я подтолкнул его к машине. А я твоим шефом сам все перетру. А, ну, так-то оно так, неуверенно произнес он. Но, езжай уже, а то ППС уже едет. А гребешь дубинкой. Били дубинкой по печени? Били, обиженно пробурчал Гена, отошел и сел в мерз. Двигатель заурчал, машина начала отъезжать, гравий заскрипел под колесами. Я оглядел Юльку. Ветер как раз холодный подул, весна же все же таки, не лето, хоть и тепло было днем, а она так и стояла одной маечке и юбке, аж кожа пупырышками покрылась. Да и только что была физподготовка, разгорячилась, простудится еще. Я скинул свою джинсовку, надел ей на плечи и отвел к скамейке за танк. Ну и что это было, Юлька? спросил я спокойным голосом, усаживая ее рядом с собой. Юля шмыгнула носом, смотря вниз. Вид такой, будто хотела заплакать, но она почти никогда не плачет, по крайней мере, у кого-то на глазах. Помню, как на улице она поначалу играла с пацанами в футбол и участвовала во всех прочих играх, и разбитые коленки ее вообще никак не смущали. Потом, конечно, такие игры прекратились, когда уже все пацаны заметили, что у нее заметно выросли грудь и бедра, и тут уже было не до игр. Но со мной она продолжала общаться, уже много лет, но ни к чему серьезному это не приводило. Хотя, как вижу сейчас, шанс-то у меня был всегда, но я его не видел, а надо было только руку протянуть. Да он же просто помогал поначалу, начала говорить Юля. «Ты прикалываешься?» – проговорил я. «Неужели ты не поняла, что это не просто так все будет? Ты же не глупая наивная девочка, должна была понять, к чему это идет и для чего. Он точно тебя не за ручку держать собирался, раз что-то для тебя делал. А делал хоть, или просто на уши присел. Он меня подвозил, жениться на мне еще вчера обещал», – прошептала она. «Я думала, он честный человек. Он говорил, что после свадьбы в Питер поедем, и папу туда увезут. Там врачи хорошие», — говорил. «И ты согласилась?» — сказала, подумаю, из машины тогда вышла. А он сегодня про это и не вспомнил. «Да и понимаю, что никуда бы он меня не взял», — с горечью добавила Юля, немного подумав. «Просто уламывал, а я не поняла, уши развесила. У него таких девушек, вагон и маленькая тележка. А ты уехать отсюда хочешь?» Она быстро замотала головой. «Тут папа, брат и еще родственники», — прошептала Юля. «Хотела отказаться. Все утро думала об этом, а в сауне, ну, вот и дождалась». Она замолчала, закрыла лицо руками и шмыгнула носом, но слезы не бежали. «Ну, чего ты?» – спокойным тоном произнес я, пододвигаясь поближе. «А все-таки дралась ты как тигрица. У тебя вот даже прическа теперь дыбом стоит, как шерсть. Ну вот, смотри, я чуть поправил ей волосы, целая катастрофа у тебя там. Птичье гнездо настоящее, надо что-то делать». «Да все-все, исправлю», — Юля хмыкнула, шмыгнула носом и начала поправлять растрепанные волосы. Глаза немного покраснели. «Зачем я вообще с ним связалась? Ну, блин, неужели и правда такая наивная? Но раз этот Аркадий Иванович ее возил на машине, помогал, то явно положил на нее глаз и на секс после свадьбы явно бы не согласился. Да и какая свадьба? Уламывал он ее, это точно, обещая серьезные отношения и помощь. А что до лечения отца, ну хрен знает, не уверен, что он действительно что-то мог сделать. Просто развлекался, а то девок доступных вокруг много, а тут неуступчивая упрямая Юлька, что-то новое, необычное, он и ездил ей по ушам, чтобы добиться. А когда надоело, перешел к действиям. А этот Аркадий Иванович ей не нравится или ее устроил его напор? А вдруг это тогда привело к плохому результату? Нет, а как было тогда, в той жизни? Больше 25 лет прошло, не так-то просто все это вспомнить. Да, я помню, как мы ели картошку в общаге. Странное ощущение в памяти, когда вспоминаешь это одно событие, но которое случилось дважды, и как давным-давно, и как совсем недавно, этим утром. Потом видел Юльку еще несколько раз, а потом она якобы вышла замуж и навсегда исчезла из моей жизни. Из-за этого Аркадия Ивановича или нет, или, может быть, случилось что-то ужасное, вдруг он после отказа сильно разозлился и отомстил? Надо бы разобраться в вопросе, не откладывать его на потом. И что это за Аркадий Иванович? Имя отчества в памяти всплывало, возможно, я над ним работал в свое время, надо вспомнить, что-то было или в милиции, или когда я уже был в прокуратуре, в нулевые. «Давай так», — я взял ее за гладкую теплую руку и легко потянул за собой, поднимая со скамьи. «Помнишь дядю Юру? Он тебе с братом тогда санки чинил, помнишь?» «Да-да», — она расправила волосы. «Помню его, мы там ужин готовим. Ты там посидишь в квартире, а я схожу к этому Аркадию Ивановичу, поговорю с ним насчет тебя. Он же серьезный человек», — она напугалась. «Разберусь. Ну а потом тебя домой провожу. Все хорошо будет, Юлька. Но сама мне скажи, что не хочешь с ним видеться, что это не девичьи капризы были, хочу, не хочу. Чтобы не было, что сегодня одно, а завтра другое решишь». «Понимаю». «Нет, я серьезно, Леша», — Юля смотрела мне в глаза. «Никогда так не хотела. Просто так случилось, не ожидала такого». «Ладно, бывает», — я кивнул. «Давай, посиди пока дома, телевизор посмотри. Знаешь, я разговаривать с людьми умею, научился. Я вижу, она кивнула и чуть улыбнулась, он так отсюда сбежал, аж чуть в столб не въехал. Молоток еще домой занести надо, я усмехнулся. Разговаривать с бандитами, когда в кармане нет ксивы следователя, а рядом не трется вооруженный конвойный из СИЗО или опера из следственно-оперативной группы, чуть посложнее. Но общий язык надо поискать в любом случае. Чую, что это действительно не девичий каприз, а что-то серьезное. Весь мой опыт подсказывал, что такие ссоры могут окончиться крайне хреново, вплоть до изнасилования или убийства. 90-е на дворе, таким никого не удивить, к сожалению. Знал, про какое место говорил Гена. Это не дешевое кафе, где коронным блюдом был цыпленок табака, так кафе и называлось. Коммерсант, значит, решил утолить голод после сауны. Вряд ли он успеет протрезветь, значит, в пьяном виде будет качать права. С другой стороны, если он не сильно нажрался, будет проще его взять на понт, ведь мозги варит хуже, и он не сразу сообразит, что я блефую. Знавал я, кстати, одного Аркадия Ивановича. Я его дело не вел, но вспомнил, на чем его ловили в 2000-м. Этим он наверняка уже начал заниматься. Ох, как ему не понравится, что я скажу. Правда, идти пришлось пешком. Улицы в этой районе были устроены так, что самые крупные шли параллельно друг другу, по ним и пролегали маршруты городского транспорта, а вот поперек этих улиц не ездила ни одна маршрутка. Но было недалеко. Пока шел, погода немного портилась, стало пасмурной, солнце скрылось за облаками, а с юга шли темные тучи, даже доносились раскаты грома. Скоро начнется дождь. Вот и кафе «Цыпленок табака», а рядом с ним знакомый серый «Мерседес». Недалеко от него припарковались большой красный джип «Митсубиси Паджеро», он же «Поджарый», как его называли в братве, красная девятка и подержанная белая «Тойота Королла» с задней дверью, выделяющуюся серым цветом. Стояли рядом, будто приехали вместе. Телохранитель Гена листал журнал, меня он даже не заметил. Лицо у него красное, значит, Аркадий Иванович на него наорал, что тот не привез Юльку и заставил ждать на улице. Поесть ему так и не удалось. И чего он листает? Комиксы какие-то, картинки цветные. Так увлечен, что по сторонам не смотрит. Еще и телохранителем называется. Я вошел в кафе. В уши сразу ударила громкая музыка из колонок. А за этим окошком раскинулась воля заветная, пела котя Огонек, что-то из своего нового альбома. Приятно пахло жареной курятиной. Цыпленок стоил тут аж почти полтинник в новых деньгах. И это на сегодняшний день недешево. Студенты уж точно позволить себе не могут, поэтому публика в зале собралась другая. Как и думал, те три машины принадлежат одной группировке, потому что вся братва сидела за одним столом. Крепкие, все в спортивных костюмах, а один даже был в кожанке и спортивных штанах, сидел и парился. Еле цыплят, разрывая их руками, у одного посетителя я увидел вытатуированные перстни на пальцах. Это из ОПГ «Золотореченские», банды, живущие по блатным понятиям. Таких по всей стране называют синими, потому что многие из них носят на теле сизые портаки, тюремные татуировки. У таких бандитов чем больше срок и серьезнее статья, тем больше авторитет можно было получить. Еще у нас в городе есть атамановские, это так называемые спортсмены. Многие подобные банды как раз зарождались в начале 90-х, а их основателями часто были участники подвальных спортивных секций и качалок. Блатные законы они над собой не признавали, не отправляли деньги в воровской общак, многие даже никогда не сидели на зоне, а вопросы решали по принципу «кто сильнее, тот и прав». К ним часто примыкали ветераны горячих точек, кто не мог найти себя в мирной жизни, но совсем с уголовниками связываться не хотел. Было время, когда спортсмены оказывались сильнее и подминали под себя все. Но когда они попадали на зону, то у них начинались проблемы, ведь там власть блатных была намного сильнее, чем на воле. Вот и приходилось им всем договариваться, чтобы как-то жить дальше. И к 1998 году разница между синими и спортсменами, то есть между бандитами старой и новой формации, все больше и больше сходило на нет, а скоро их и совсем не отличишь друг от друга. Спортсмены давно уже заносили в общак и слушали смотрящего по области, многие из них мотали сроки на зоне, кто-то даже успел отсидеть и выйти на волю. И вот уже когда-то противоборствующие стороны теперь, бывало, работали сообща и порой даже пытались душить всяких отморозков и новых конкурентов, чтобы не мешали бизнесу. Эти две банды самые крупные, но в городе есть много группировок поменьше. Например, кавказцы, державшие рынок и оптовые базы. Еще есть цыгане, промышлявшие наркотой на окраинах Бикетовска, и много кто еще. Город, хоть по населению не самый крупный, располагался на огромной территории, включая пригороды, и столько земли мало никакая банда не способна удержать за собой. Я прошел дальше в зал. Столы здесь деревянные, массивные, стулья, такие же основательные, только с мягкими сиденьями. Кто-то из братвы на меня уставился, будто узнал. Когда я был следаком, меня знали многие, но тут, возможно, знают моего брата. А может, удивились, что здесь делает молодой парень в футболке с Юрыхаем. Такие сюда не ходят. За маленьким столиком в углу сидел раскрасневшийся усатый мужик лет 40 с гладко выбритым подбородком, коротко стриженный, в черном пиджаке и рубашке, расстегнутой чуть ли не до пуза. На густо заросшей черным волосом груди болтался огромный золотой крест, как у попа. Перед ним лежал свежий жареный цыпленок, чашка с соусом и толстая пшеничная лепешка, а сам мужик наливал себе водку из запотевшего графина. Красный он от выпитого, и взгляд мутный. Это не жирный новый русский, а вполне себе спортивный крепкий мужик. И я его знал по первой жизни. Это Аркадий Погодаев, коммерсант, в основном работает с грузоперевозками мяса, у него в фирме есть рефрижераторы. Насколько я помню, он часто поставлял не ликвид, а то и откровенную тухлятину. Но претензий к нему от оптовых покупателей и организаций не было из-за развитой системы откатов и взяток, чтобы никто из принимающих решения о закупках не был в обиде, ну а людей никто не спрашивал. Еще у него был цех, где просроченное мясо приводили в товарный вид и маскировали запашок, а если не получалось, то все это перемалывали с костями и всякой требухой в фарш на пельмени и котлеты. Но этот бизнес, хоть и нелегальный, был под крышей у братвы, а мы же с ним работали по другому делу, с его фурами. И, скорее всего, на этот день в этом деле Погодаев уже завязан по уши. Пока шел, обдумал, каким образом буду с ним говорить. Актером я не был, но в бытность следователем иногда мог притвориться туповатым мужиком, который неохотно делает свою работу, чтобы выведать что-то сокровенное, или наглым следаком, кто знает всю подноготную клиента и нарушает его личное пространство, заставляя его потеряться, что выложил все на духу. Но выбор сделал быстро. Он, скорее всего, платит Золотореченским за крышу, поэтому легко может свистнуть их на помощь, чтобы они мне вломили люлей. Значит, давить на него надо так, чтобы он их звать побоялся. Причем с первых же секунд братки потеряли ко мне интерес, они продолжили разговор, а я встал рядом со столиком Погодаева. «А ты еще кто?» – недовольно проговорил он. Я сел напротив него, пододвинул ближе к столу массивный деревянный стул и наклонился к нему ближе. «Поговорить с тобой хочу», — начал я, — «насчет того, как ты своих партнеров кидаешь». За базар отвечать надо. Погодаев сжал кулаки. «Ты кто такой вообще?» «Тише», — спокойно сказал я. «А то если за тем столиком услышат», — я кивнул в сторону братков. «Как ты помогаешь маге с овощебазы кое-какие ящики с бутылками на твоих фурах провозить за мзду? Они с тебя за это спросят. Они-то про это не знают. Пока не знают. Какой мага?» Коммерсант выпучил на меня глаза. «Магомед Джабраилов», — шепнул я. «Ты потише лучше давай, а то парни услышат. Они же его знают, он им крови попортил. И ты его знаешь, по твоему взгляду вижу. Эх ты, Аркаша, прямо у них под носом дело устроил. А они голову ломают, как он свою синьку паленую в город провозит. Братва-то его фуры не пускает, вагоны вскрывает, а он все равно свою паль продает и процветает. Но рано или поздно они поймут, кто ему помогает. Ох, не завидую тогда тебе. И че тебе надо?» Он начал потеть. «Мне, ничего», я откинулся на спинку стула. «Но у меня есть знакомая девушка, Юля Давыдова. Ты вот на ней жениться обещал, про отца ее говорил, что поможешь, а потом решил, будто она какая-то проститутка. В сауну затащил, я начал складывать пальцы, деньги ей совал, бугаю своему велел ее силой к тебе притащить. Ты бы уж определился, чего тебе надо, жениться или так, а че она хотела?» Возмутился Погодаев. «Я ее на машине возил, в кафешку разок, а она ломается чего-то. Девочка еще молодая, думала, может быть, что нашла принца на сером мерине, а потом поняла, к чему все идет, решила сразу сказать, а не бабки с тебя тянуть. Честная девчонка. А ты?» Я неодобрительно покачал головой и подсокал языком. «Давай так, Аркадий, ты ее не трогаешь, и я к тем парням не подхожу и не обсуждаю твой бизнес на стороне. Но это не значит, что я от него отстану, а то в городе и так много паленки, которую можно глотнуть и ослепнуть или вообще умереть. Братве-то не буду говорить, раз пообещал, но прижмем его к ногтю другим способом, его и магу. А то они сами порядочностью не отличаются, тоже паль толкают. А когда разберутся с конкурентом, сами статус сильнее. Нет, мне это не надо. Сначала мне надо придумать, каким способом их можно прижать. Но и возможности как-то навредить мне или Юльке я ему не оставлю. Не, я вообще не то имел в виду, начал оправдываться коммерсант, потея еще сильнее. Просто говорю ей, чё ты такая зажатая, недотрога, давай выпьем, повеселимся. А то она как ледяная королева, холодная какая-то, целка видать. В сауну вот позвал, чтобы растопить, а она убежала сразу. А увольня своего зачем за ней отправил, спросил я, чтобы он ее силой к тебе привез, не любишь, когда отказывают. Да он меня не так понял, воскликнул Погодаев. В натуре, отвечаю, все, вопрос закрыт, отвечаю, ничего мне от нее не надо, точно, я улыбнулся, ты смотри мне, если будешь юлить, к ней лезть или ко мне, типа, чтобы я молчал, пожалеешь, все об этом узнают, действительно хочешь рискнуть, нет, отвечаю, я все понял, как перепугался, и особенно ему страшно от того, что в этом же зале сидят те, кто может его наказать, ну да, если братва поймет, что Погодаев помогает их конкуренту, они его не оштрафуют и даже не покалечат. Они его запытают и убьют, а потом упакуют под асфальт, и никакой телохранитель Гена этому не помешает. А чего это у вас тут за спор? Спросили за моей спиной. А то вижу, какая-то проблема у вас серьезная, раз спорите так жарко. На спинку соседнего со мной стула опустилась покрытая татуировками рука, отодвинула его, и рядом со мной сел человек. Невысокий, но крепкий человек. Примерно около 45 лет, рано поседевший, стриженный под машинку, одет в пиджак, каких-то украшений нет, а я и его знаю. Зовут его Анатолий Пешков, но погоняло у него дядя Ваня. Матерый Юрка сидел еще по малолетке, и потом засадили надолго, и вот, должно быть, он недавно откинулся с зоны, где отмотал двадцатку. Влиятельный это бандит, и я даже знаю, что его через пару лет коронуют, как вора в законе. Хотя в этом городе и области он уже был влиятельнее некоторых законников. Он легко улыбался, хотя я знаю, что этот человек крайне опасен, и его улыбкам верить нельзя. Да тут, Погодаев сглотнул. Неправильно он с девушкой моей знакомой поступил, перебил я коммерсанта. Решил, что проститутка, силой к себе тащил, а я пришел сказать, что он неправильно поступил, и надо вину загладить. Вот как, дядя Ваня почесал гладковыбритый подбородок. Ну, девушки, это дело такое. Тут, Аркаша, надо осторожнее быть, не все же готовы за 100 баксов к тебе в штаны лезть, а ты уже не в первый раз на таком обжигаешься. Ты сначала убедись, что раз уж не снял себе кого за деньги, то что к тебе симпатия есть, а потом и действуй. Говорил он очень вежливо, но я часто видел таких вот внешне стереотипных тупых урок, кто строил свою речь очень аккуратно. Они редко чесали по фене при посторонних, а вежливость и осторожность – это суровые уроки зоны, где надо следить за базаром, то есть обдумывать каждое слово, которое хочешь сказать. Там даже одна неосторожно брошенная фраза может резко понизить статус сказавшего ее или привести к огромным проблемам. Поэтому многие зэки кажутся тормознутыми, хотя на самом деле они просто думают, что сказать. Но надо понимать, что это не благородные мафиози из кино, а безжалостные уголовники. Говорят одно – а потом легко прикажут убить кого угодно, даже совершенно невинных людей. Впрочем, он все равно наглел, ведь у зэков нельзя вмешиваться в чужой разговор без приглашения, но этот считал себя третейским судьей и любил улаживать конфликты, даже если его никто об этом не просил. Но и ты объясни этой девушке, дядя Ваня посмотрел на меня, чтобы она понимала, что если куда-то ходит с мужчиной, если садится к нему в машину, даже как-то смотрит особо на него, то мужчина может истолковать это по-своему. И бабы, сам знаешь, бывает, что говорят, нет, а это значит, да. У них ум по-бабски устроен, они мыслят другим местом, а у мужчин все иначе. Это мы решим, произнес я. Но надо же убедиться, что он ей проблем потом не устроит. Я посмотрел на Погодаева. Да никаких, отвечаю, торопливо сказал тот. Про отца Юльки речи не шло, и не похоже, что он как-то может повлиять на это все. Ладно, решим как-нибудь сами, без наглого коммерсанта. Надо было сразу ко мне с этим подойти, продолжил дядя Ваня. Да мы уже решили вопрос, сказал я. Вот и хорошо, Урка оглядел нас очень внимательно. Вот когда конфликты решаются грамотно, словами, это всегда меня радует. А то время нынче поганое, все сразу драться или стрелять хотят. А можно ведь просто поговорить и все решить. Счастливо, молодежь. Но словах-то у него просто. Но я помню свою первую жизнь, и что случилось, когда дядя Ваня приказал разобраться с одним коммерсантом, который не хотел платить ему за крышу. Сделали это громко, и сколько людей при этом погибло. Как вспомню, аж внутри холодеет. Слишком о многих преступлениях я знаю, которые еще не случились. Не зря же я после смерти оказался в 1998-м. И если я снова пойду в милицию, но что это даст? Так я не смогу спасти брата, а многие бандиты все равно избегут наказания. Вот как едва не избежал наказания Басмач, пока я его не пристрелил. А даже если засадишь кого-то, то для того же дяди Вани колония, что дом родной. Там он большой авторитет. Ладно, всему свое время. Дядя Ваня ушел, а я съел еще кусочек курицы у потерявшего всякую уверенность Погодаева, и только после этого спокойно направился на выход. Надо держать руку на пульсе, и с Юлькой поговорить тоже надо. И это дело пока не закончено. Мне надо точно выяснить, мог ли быть Погодаев тогда причастен к ее пропаже. Выясню про него поподробнее, может, что-то подобное за ним водилось. Но пока не буду знать твердо, от дела не отступлюсь. Да ты поговори с ней. Встретил меня у порога дядя Юра. Прикинь, Лешка, ядреный корень, она тут полы взялась мыть. Ну, полы-то у тебя грязные, я пожал плечами. Мыть надо, да. Да мне ж стыдно, не ей. Тут к тебе гости пришли, и сами убираются. Где это видано? Ой-ой. Он с ворчанием ушел в комнату, а Юлька как раз возилась на кухне, убирая что-то в углу, встав на четвереньки. Ох, ёклум, я аж засмотрелся. Все обговорил с ним, он меня понял, сказал я. Точно, Юля положила тряпку в ведро и повернулась ко мне. На лоб опустилась прядь светлых волос. Леша, я даже не знаю, как тебя благодарить. Вот же я, зачем я вообще с ним? Она выпрямилась. Не бери в голову. Давай чай попьем, и я тебя домой провожу. Он от тебя теперь будет держаться подальше. А если увидишь его, сразу мне говори, разберусь. Хорошо, сейчас чай поставлю. Она подхватила пузатый синий чайник с газовой плитки и подошла к раковине. В трубе раздалось гудение. В ванной вода должна бежать. Шум услышал дядя Юра в комнате и отозвался. А на кухне трубу перекрыть сегодня обещали, на первом этаже ремонт делают. Девушка отправилась с чайником в ванную. Вскоре оттуда послышался звук побежавшей из крана воды. А мой взгляд притянула сегодняшняя газетка с криминальной хроникой. Странный сегодня день, этот первый день моей второй жизни, и очень долгий. Но по его итогу кое к чему я пришел. И теперь я знаю, поговорив и с бандитами, и с братом, и с коммерсантом, и со всеми остальными, что делать дальше. Пока не ясно, отвадил я угрозу от Юльки окончательно или нет, ведь еще непонятно на 100%, с Погодаевым ли была связана ее внезапная пропажа в мою первую жизнь. Но я же могу повлиять не только на это, я же знаю грядущие события в городе и не только. Но надо с чего-то начать. И я снова скользнул глазами по газетке, по той заметке, где писали об ограблении женщины. Ведь я же знаю, кто это совершил, я помню этого человека, сам же его допрашивал в 2006-м, и он говорил, что начал убивать в 94-м. И с этого дня до того момента, когда мы его арестуем, он убьет еще нескольких человек. Почему бы мне не начать с серийного убийцы, которого в газетах потом назовут ювелир? Могу даже позвонить в полицию насчет него, то есть в милицию, но мне не поверит. Может, стоит самому заняться этим вопросом, ведь я же знаю, где он живет. Глава 5. Прямо сейчас за ювелиром не поеду, провожу лучше пока Юльку до дома, проверю, что никто по дороге ее не тронет, ну и город получше вспомню. Не то чтобы я его забыл, но все равно многое за прошедшие годы изменилось. Жила она далеко, в правобережном районе, и ехать туда надо аж на трамвае, на одной из трех работающих в городе веток. На остановку мы и направились. Там дрались два пьяных мужика, привлекая всеобщее внимание. Один в клетчатой кепке и старом пиджаке, другой, с растрепанными седыми волосами, одет в свитер с орлом. Ну, как дрались, махали кулаками, иногда задевая друг друга, пыхтели и мычали. «Как говорится», — спокойно произнес я, обходя драку, — «люди в Бикетовске настолько интеллигентные, что никогда не матерятся, а сразу лезут в драку». «Тот дяденька матерился», — заметил Юля, когда мы садились в трамвай, которому нос разбили. «Это от боли. Ей я нашел другую куртку, мою старую штормовку, которая лежала в шкафу у дядьки, а сам облачился в привычную джинсовку. И для себя я захватил старый черный рюкзак, плоский и удобный. Внутри я положил желтый китайский дождевик из полиэтилена, молоток с перемотанной синей изолентой рукояткой, моток китайского скотча, бельевую веревку и старый советский складный ножик Ярика Белка, которым он точил карандаши в школе. Клинок уже потемнел от старости и покрылся ржавчиной. Небольшой дождь хлынул, когда мы уже сидели в дребезжащем трамвае на сиденье в голове. Людей внутри немного, время уже позднее, все сидят дома, а вечерами в городе гулять было не принято. Опасное это дело, такие прогулки, да и освещение в Бикетовске мало где есть, у города огромные долги перед энергосетями. Только центральные улицы худо-бедно освещались, на остальных ночью всегда была кромешная тьма. «Что-то задумалось», — проговорил я, — «да все об одном и том же». Начало она и повернулась ко мне. «Но спасибо, Леша, правда, а то даже не знаю, что было бы дальше. Я вот тоже не знаю. Пока еще не все выяснилось на этот счет, надо разбираться и с этим». Вышли за одну остановку до старинного лютеранского кладбища и быстрым шагом добрались до старого панельного дома. Райончик-то хоть и опасный, но воздух хороший, совсем рядом, густой сосновый бор. Главное, держаться в стороне от бульвара неподалеку, где круглые сутки кто-то трется, а драки бывают каждый день, иногда даже с ножами. Хотя бы раз в месяц да увозили оттуда очередного жмурика. В подъезде пили пиво какие-то пацаны и играли на гитаре, распевая песни Цоя нестройным хором молодых поддатых голосов, но они были к нам не агрессивные, веселились сами с собой. Юлькина квартира была на третьем этаже, я сразу вспомнил дверь, обитую кожзамом, или, как его называли в шутку, кожа молодого дерматина. Жили они втроем, Юлька, ее младший брат и отец, дядя Леша, мой тезка. Крутого нрава был дядька, никому спуска не давал. Помню, в детстве так и норовил меня наругать, а то и нападать, чтобы я не крутился рядом с его дочерью. А один раз, когда мне было 13, я был на даче, и там он выстрелил в меня солью из ружья, думая, что я своровал у него малину. Синяк на заднице болел долго и сошел не скоро, но самое неприятное, я эту малину не воровал, а честно купил у бабки на станции и просто шел с ней мимо. Но дядя Леша в итоге признал, дал мне немного покататься на своем тракторе, купил мороженое и подарил старую воздушку-переломку. Воздушка так до сих пор где-то лежит у дяди Юры. Другие тогда времена были и нравы. Случись такое сейчас, шум бы подняли на всю страну. А тогда все махнули рукой, мол, с кем не бывает. Но от того крепкого мужика осталась только тень. В инвалидном кресле с точками ржавчины на металлических частях сидел высохший бледный мужик. Разобрал его паралич после инсульта, и серьезно, врачи ничего сделать не могли. Не говорил, почти не двигался, но взгляд еще живой. «Папа, привет», — сказала Юля, заходя в комнату, и затараторила. «Помнишь Лешу? Вот он, в гости пришел. Витя, ты чай будешь?» «Угу», — не сразу отозвался болезненно худой, бледный парень, сидящий за столом у стены, поправил очки и отложил учебник. Они втроем жили в этой однушке. Ситуация у них непростая, отец парализован, младший сын, этот неразговорчивый пацан с темными синяками от недосыпа под глазами и с торчащими в беспорядке волосами, учится на втором курсе медакадемии, и учеба у него идет трудно, поэтому Юлька крутится за всех. Брат с сестрой ушли на кухню, я остался в комнате. Вдоль стены стояла вечная югославская стенка, у окна привычный всем раскладной стол, но у него разложена только одна створка. Телевизор включен, там показывали аншлаг, на стене о чем-то беседовали и смеялись Петросян и Регина Дубовицкая. Стол завален учебниками, но есть пара художественных. Чуть в стороне лежал дневник Лоры Палмер, который наверняка читала Юля, и советская книжка с потертой обложкой «Повесть о настоящем человеке». Девушка явно читала ее отцу вслух, это вроде была его любимая книга. «Здрасте, дядя Леша», — сказал я, — «давно к вам не заходил». Он очень внимательно посмотрел на меня и отвел глаза. Взгляд усталый, но ясный, трезвый и умный. Я проследил, куда он так устало смотрит, и догадался. На другой канал переключить? спросил я. Ответа не было, но когда я переключил с аншлага на ОРТ, как тогда назывался первый канал, в глазах мужика появилось оживление. Там показывали новости, но ему хватило и этого. Заметил, что в левой руке, которая худо-бедно могла работать, дядя Леша сжимал эспандер, еще старый советский, который когда-то был красным, но уже сильно потемнел. Эспандер мягкий, но тот сжимал его с трудом, сил осталось мало, но воли ему явно не занимать, он все равно хочет побыстрее вернуться к обычной жизни и помочь детям. Есть за что уважать. «Леша, тебе яичницу пожарить?» — крикнула Юля с кухни. «Или лапшу китайскую заварить?» «Нет, только чай», — отозвался я, покрутив в руках толстый учебник анатомии. «Надо в общагу вернуться до 11. Будет трудно успеть вовремя, потому что у меня осталось еще одно дело. Хотя жилье стоит поменять, в общаге жить я не хотел, надо что-то более подходящее». «Поняла», — произнесла она, «но ты все равно, завтра позвоню», — пообещал я. «Кстати, меня тут на шашлыки приглашали в воскресенье. Поехали». «Ну я, да поехали», — немного настоял я, и Юля, помявшись для вида, согласилась. Обратно я отправился на маршрутке, которая стоила дороже, чем трамваи и троллейбусы. У нас один из немногих городов, где расплачивались после поездки, а не до. Вот на одной из остановок куча людей устроила затор у выхода. Кто-то сунул водителю купюру в 500 рублей, тот и ругался, отсчитывая сдачу, а остальные ждали. Я глянул в окно, посмотреть, что это за здание через дорогу так ярко светится, как новогодняя елка. Еще и окна во всю стену, ну а вывеска гласила, что это спортивный клуб «Восток», уже открытый, и еще не сожгли. Угу, понял. Целью этого клуба на первый взгляд была вполне себе благородная, чтобы дети из детских домов или неблагополучных семей занимались спортом и единоборствами, а не бродили по подворотням и не нюхали клей. Вот только был нюанс. Держал это место дядя Ваня и совсем не с целью помочь детям и подросткам. Он интриган и явно хотел оказаться в местной криминальной иерархии на ступеньку выше, а то и поселиться на самом верху. Уже подгаживал своему пахану, и так уже порядком задвинул его в тень. А еще он набирал и воспитывал себе бойцов заранее, смотрел, кто из пацанов самый способный, и брал под свое крыло. Нужна ему пехота, вот и готовит ее себе сам. Далеко же он смотрел, и я знаю, как высоко он может забраться, но пока мне не до него, среди моих врагов он еще не числится, и всему свое время. Я ехал и вспоминал, что мне известно про ювелира, а известно многое, я же готовил материалы в суд, сам вел его серию, и в итоге убийцу закрыли надолго. Правда, в последние годы, я опасался, что он все-таки выйдет и сразу вернется к своему делу, будто перевоспитается он. Как же, он начал свою серию в конце 1997-го, сначала наглел и нападал часто, особо не шифруясь, потом затих и стал намного осторожнее, ёпрст. Некоторые из серийных убийц расслабляются, а этот, наоборот, с каждым новым нападением учился. Это не сексуальный маньяк и не садист. По сути, это просто грабитель, у которого не было тормозов, но было много жестокости, хитрости и осторожности, да и удачи, чего говорить. Уж очень гаду везло, он не ставил себе цель убить жертву, и он никогда не пытался их насиловать. Он просто подкрадывался к выбранной цели в темноте и бил молотком по затылку. Несколько раз, если требовалось, если не получалось выключить с первого раза. Потом он быстро забирал все ценное, в основном деньги и ювелирку, и скрывался, оставив жертву на улице. Некоторые выживали, дожидались помощи, но многие погибли. Нападал он всегда ночью, в дождь, и только на женщин. Хотя однажды ошибся и врезал молотком длинноволосому парню неформалу, спутав его с девушкой. Это уже было в нулевые, перед самым арестом. Зрение его начало подводить в те годы. Серию увидели не сразу, потому что нападал он в разных районах города и пригородов и выходил на дело только в теплое время года. Да и сколько таких грабежей было в 90-е и начале нулевых, полно, не сосчитаешь. В итоге количество темнух или, как их называют в ментовских сериалах, глухарей, росло. Но однажды я перешел в прокуратуру, начал расследовать несколько случаев нападений, увидел схожести, начал душить прокурора, чтобы объединил все эти дела в одну серию. И тогда мы начали работать быстро, ведь такая серия, это не хрен собачий, дело сразу уходит на контроль в Москву. Вот и взяли мы тогда несколько сотрудников милиции, выбрав тех парней, кто был худой и помоложе. Наряжали их во всякое, навешивали на них дешевую китайскую бижутерию и пускали их по ночам в дождь в разных районах города ловить на живца. Тогда-то чутье и удача ювелира его подвели, да и севшее с возрастом зрение тоже внесло свой вклад. Я никогда не забуду, как в очередную дождливую ночь низкорослый, но крепкий мужик в армейском дождевике кинулся на жертву с молотком. Только вместо хрупкой девушки на ее месте оказался Валерка, молодой опер и КМС по вольной борьбе. Он искрутил напавшего в одиночку, ловко швырнув на землю. Ржал тогда весь центральный рофт. Жаль только, что не сняли это на видео, камера заживала пленку. Вот после этого серийного убийцу с фамилией Дмитриев опознали, а журналисты нарекли его ювелиром, хотя поначалу прозвали его молотком. Он и правда был ювелиром, причем модным в городе и дорогим. К нему обращались жены коммерсантов, братков и политиков, а он делал им качественные украшения из золота за большие деньги. Никакими отклонениями он не выделялся, разве что слишком часто ходил по проституткам. Хотя зачем ему это было, непонятно, ведь несмотря на обычную заурядную внешность забулдыги, еще и ростом в 1,60 м, он пользовался большим успехом у клиенток. С некоторыми он спал прямо у себя дома в мастерской. В ремесле ювелира он понимал, производил действительно сложные изделия и оценивал это все дорого. А в качестве сырья для украшений он брал то золото и камни, что забирал с жертв, переплавлял золото и серебро, а камни вставлял в новые оправы, чтобы невозможно было найти хвосты. Поначалу у него не было денег на материалы, и он уходил на улицу промышлять грабежом, а то, что при этом кто-то погибал, его не волновало. Потом он вполне себе начал зарабатывать, но слишком уж втянулся. Почувствовал вкус и безнаказанность. Хотелось ему острых ощущений, не хватало их в жизни. В итоге за время его деятельности погибло 11 женщин в возрасте от 17 до 55 лет, еще 3 получили инвалидность. Ну а всего эпизодов нападений, о которых мы знали, было за 3 десятка. И сколько еще не знали, где жертвы не обращались ни в больницу, ни в милицию. Ну а начал он убивать с 1997 года. И к сегодняшнему дню у него уже есть несколько нападений и 3 убитых женщины. В общем, с серийным убийцей надо разбираться. Для этого я к нему и иду. А готов я сам? Ну, я помню, что это за тип и что будет дальше. И я знал одну из его жертв, мою соседку Катьку Игнашенко, улыбчивую и добрую кассиршу с вокзала, которую он забил в 1999 году. Оставив ее дочь сиротой, ни за что, ни про что прикончил 25-летнюю молодую женщину. Утром она строила планы, а вечером ее увезли в морг, но сейчас-то она еще жива. И вопрос не о том, готов ли я к этому, на самом деле лежит в другой плоскости. Рука-то у меня на него поднимется, это 100%. Тут другое, я знаю, кто сейчас работает в милиции и городской прокуратуре, и не все там продажные или неумелые. Еще остались опытные сыщики, опера старой закалки, которые могут меня вычислить в 2 счета, если я не буду осторожен, да и среди следователей есть мои наставники, кто многому обучил меня в первой жизни, так что надо хитрить. Да и другой вопрос, мне что, уничтожать маньяков и бандитов одному? Одиночку прикончит быстро, да и много эффекта от его действий. Прикончишь одного, на его место придет другой. Тут нужны сподвижники, надежные. Раз я снова в 1998 году и не умер после того, как покончил с бандитом, то я получил свой второй шанс не просто так. Это мой шанс заняться тем, чем я был должен всегда. Была еще одна мысль. Если я смогу бороться с бандитами на равных, если у меня будет группа для этого, то я смогу перетянуть на свою сторону брата и не дать ему сгинуть. Ведь то, что я хочу создать, будет не милицией и не обычной бандой. Это будет нечто иное. Без бумаги и бюрократии, только поступки, жесткие и без компромиссов. Вот такое Ярослав понимает. К такому он стремится, просто никто не может ему этого дать. А мой опыт следователя нам поможет. Но я понимал и другую вещь. Такую группу легко могут раздавить. Или бандиты, или менты, или власти. Сейчас время такое, что бандитам быть проще, ведь трогать таких себе дороже. А вот за группу народных мстителей возьмутся крепко, чтобы другим неповадно было. Вот только у меня есть одно преимущество – знание того, что будет дальше. Катастрофы, войны, курсы валют, хотя бы примерные, перестановки наверху. И кадровые вопросы, я многих знаю из тех, кто поднимется. И не все из них – продажные гады. И вот это знание мне надо использовать на всю катушку. Поэтому нужно спланировать все, найти тех, кто готов бороться с несправедливостью, чтобы мы не были одиноки. И я знаю, кто может оказать поддержку на первом этапе. Скоро я познакомлюсь с ними вновь. Вылез я рядом с детской областной больницей. Дождь едва капал, но скоро он разойдется снова. Но идти мне было недалеко. Чуть дальше по улице был старинный двухэтажный дом, деревянный, построенный еще до революции. Там когда-то жил царский генерал, который после гражданской уехал в Японию, а во время Великой Отечественной сотрудничал с немцами и японцами. В итоге его после войны поймали наши и повесили за компанию с другими такими деятелями. Ну а дом еще давно разделили на квартиры и сейчас сдавали любому желающему. Аренда стоила дешево, но внутри не было никакого отопления, водопровода и канализации, только большая печь в доме и сортир во дворе, за поленницей. А за водой надо идти на водокачку на соседней улице. Здесь и жил ювелир, он снимал две комнаты на первом этаже. Ограда у дома сломанная, собак нет, можно легко попасть на территорию. Но пока я прошел по тротуару, потому что несмотря на поздний час вокруг много людей, привлекать внимание нельзя, могут потом меня вспомнить. Когда на улице стихло, и народ разошелся, я вернулся, пролез во двор, стараясь не обжечься об огромные кусты крапивы, и забрался на приступок у стены под окном. Выглянул осторожно, благо, свет горел в соседней комнате, а в той, куда я смотрел, были потемки. Вот он, гад. Узнал его сразу, он как раз прошел мимо завешенного тюлью окна, не увидев меня. Невысокий, небритый, пузатый, в майке-алкашке, а в руке молоток, он замахнулся. Он чего, уже кого-то убивает? Он же никогда не убивал дома. Нет, просто забил гвоздь в стенку и повесил туда картину. Смотрится странно, потому что в его комнатах царил срач, а за единственным столом он и обедал, и на нем же работал, так что инструменты лежали в повалку с вилками, ножами, пустыми бутылками и засохшим хлебом. Ладно, надо подумать, как быть дальше. Поймать его на горячем или не рисковать и просто зайти к нему. Но пока же я вернулся на улицу, а то из дома вышел кто-то из соседей ювелира и пошел в туалет, при этом он включил свет во дворе. Нельзя, чтобы меня здесь увидели. Я быстро выбрался со двора и пошел в сторону неработающего киоска с сигаретами, за ним как раз росли кусты. Если кто увидит, подумает, что я хочу отлить. Дождь зарядил быстро, только что едва капало, как вдруг сразу полило, как из ведра. Куртка сразу намокла, мокрые волосы прилипли ко лбу, а он же в дождь нападает. Вдруг сегодня он тоже выйдет на охоту, тогда мешкать нельзя, как только сосед уйдет. Рядом с киоском остановился поздний автобус, там, кроме водителя и кондуктора, был всего один пассажир. Он и выбрался. Высокий парень в очках поправил лямки большого рюкзака и подошел к киоску в надежде купить сигареты. Постучал, никто не откликнулся, тогда он просто встал рядом, чтобы хоть немного спастись от дождя. Турист, скорее всего, если судить по экипировку. Ездил днем на природу, приехал на поздней электричке, и здесь у него пересадка на другой автобус или маршрутку до дома. Но я все равно не буду показываться ему на глаза, только получше спрятался в кусты. «Ну надо же», — произнес пьяный женский голос. Темно, но из-за лампы у дома я все равно мог разглядеть говорившую. К тому парню обратилась женщина лет 45 в бежевой куртке и с распущенными каштановыми волосами, которые уже порядком намокли. В ушах у нее торчали две большие круглые сережки, на пальцах несколько колец и перстней, и цепочку видно на шее, с кулоном, потому что блузка расстегнута до самого лифчика. И все украшения золотые, аж свет от лампы отражают.